Мифы мира. Самые сказочные истории человечества. Рождественские и новогодние мифы. Введение. В душе каждого человека есть тайный уголок, где дремлет волшебство. Там хранятся счастливые воспоминания о праздничных застольях на Новый год и Рождество, обрывки веселых мелодий и воспоминания о сундучках с елочными игрушками и конфетами. У тех, кто считает себя слишком взрослым для веры в чудо, этот уголок похож на тесный чуланчик с запыленными полками. А для тех, кому удалось сохранить искорку детского любопытства, он становится сказочным островком, где всегда уютно и тепло. Повернув волшебный ключик и приоткрыв скрипучую дверь, можно уловить аромат мандаринов и терпкий запах бенгальских огней. Невольно расцветает улыбка при виде подарков, полученных от родных и друзей. Присев в кресло и укрывшись пледом, можно насладиться игрой света на елочных игрушках и, зажмурив глаза, отчетливо услышать скрип декабрьского снега под ногами и грохот праздничных фейерверков. Эта книга — подарок вам от далекого друга из края, где рождается новогоднее волшебство. Она расскажет, как появилось Рождество, почему скромная ель стала рождественским деревом, как зовут оленей Санта-Клауса, почему старушка Бифана бродит вместо него по итальянским деревням с мешком подарков, и откуда взялся обычай вешать чулки на каминную полку. Здесь вас ждут добрые рождественские паучки, чудесная фея из Страсбурга, веселые исландские проказники и множество сказок о добре, сострадании и взаимопомощи. Здесь живут и пугающие персонажи. Среди них французский людоед Пер Фуэтар с хлыстом и грязной бородой. Рядом с ним чертята каликанзеры, стремящиеся посеять хаос в праздничную пору. Нельзя обойти вниманием и грозное морское чудище Няня, от набегов которого нет спасения жителям китайских деревень. Не все новогодние рождественские персонажи добрые. И не все сказки заканчиваются счастливо. Итак, мы отправляемся в путешествие по самым интересным мифам, легендам и сказкам Нового года и Рождества.